Глава 3. Июнь. Земля. Итак, мои верные подданные, мои двуногие псы рыскали бездомными дворнягами по всяким помойкам и урманам и в результате отыскали таки портал для своего господина. Черти блохастые. Совершенно случайно обнаружили, между прочим, ибо конкретные задачи по его поиску никто перед придурками не ставил. Я еще не успел отдать такой приказ, а мой предшественник, вот он, видать, захлопотался и упустил или тупо забыл распорядиться за всеми своими остальными многочисленными злодейскими заботами. Просто по закону вероятности, хоть кто-нибудь из зоопарка мутантов неизбежно должен был рано или поздно наткнуться на портал. Вот и наткнулись. Ибо подданных у меня много. Очень. Сколько конкретно? Даже не скажу. Но однозначно это цифра с 5 нулями. Пока их точного количества не знает никто. Даже аккуратистый педант Егорушка не смог четко ответить на этот вопрос. Ну и что мне своим затупкам теперь строевой смотр устраивать? Или секторальную перепись зомбонаселения объявить? По уму, конечно, надо бы. Но сейчас не до того. Пока их всех из разных концов в одну кучу соберешь, пока то да сё. А у меня времени в обрез. Цейтнот и дедлайн сразу по всем направлениям. И система, сучка, на сей счет молчит, как наивный молодой подпольщик на первом допросе, пока еще иголок под своими ногтями не прочувствовал. Не выдает военную тайну. Да и ладно. И так ясно, насколько огромный потенциал оказался в моем полном распоряжении. Эх, отправить бы всех уродцев с копом, тайгу выкорчевывать или канал рыть. Отсюда и до Атлантики. Или тоннель сквозь землю, из Сибири в Вайоминг. Поди плохо. Идея, конечно, блестящая, но вот только кто подобную трудовую армию кормить будет? Я? Не, я пас. Не потяну. А голодные, обратившиеся, они ведь твари опасные. Так мне и без потери репутации бунта не миновать. Бессмысленного и беспощадного. По той же причине в военный поход всю Орду одним разом не отправить. Где пройдут, ни коры на деревьях, ни муравейников не останется. Эти аглоеды последнего червяка из норы выковыривают. Разве что лягушки кое-какой шанс на выживание имеют, потому что около болота живут. А в воду мои придурочные ни ногой. Вот так вот. Логистика и снабжение рулят. И войну выигрывает именно тот, у кого с этим дела лучше обстоят. Это ведь не кино. Приказ «Ура!» и побежали. С саблями под танки. Коли бойцы неделю не жрали, далеко не убегут. Вот такая вот онлайн-стратегия в реале. Интересно, а каков порядок цифр у американских союзников, например? И у всех остальных на планете? Ведь не спросишь. Это мне подобная инфа хоть частично доступна. А как обстоят дела с обратившимися в других секторах? Для нормальных людей тайна, покрытая мраком. Ну ничего, вот нагну землю, тогда все и узнаю. Шучу. Наверное. Впрочем, если исходить из утверждения, что «долб***ь» размазан по планете ровным слоем, процентное соотношение обратившихся к нормальным в различных уголках земного шара не должно слишком уж отличаться. Что же касается качественного состава моих новых подданных, лично я для себя очень просто сформулировал «тупые безумцы и подонки». Я сейчас, естественно, о разумных и неразумных. Орда безмозглых тварей, возглавляемая конченными ублюдками. Просто животных несправедливым сравнением обижать не хочется. Этим нелюдям новорожденного младенца живьем съесть, что высморкаться. Что тем, что другим. Но зато они абсолютно бесстрашны, не отнять, и способны выполнить практически любой приказ. Это я уже чисто про неразумных. Вот только в портал не идут ни за что. Даже если посулить обнулить отказника прямо на его плите. Шарахаются, как черт от ладана. Может, подсознательно чувствуют, что там их ожидает. Ну а разумные обратившиеся — создание с работоспособным мозгом, но ущербной душой. Скорее даже вовсе без нее. Кто-то таким выродком изначально уродился. Кто-то в процессе жизни стал. Мне их мотивы и биографии неинтересны. Что выросло, то выросло. Моя задача, если не уничтожить все под корень, то хотя бы максимально сократить поголовье подобных индивидуумов. Чтобы нормальным людям на этой земле снова жить можно было. Теперь, собственно, о приобретении. В отличие от первого туннеля в иной мир, который предстал передо мной малым индивидуальным, нынешняя находка без всяких трансформаций уже прозывалась «малым групповым порталом» и сразу позволяла проводить через свою арку до 5 человек. Вопрос «желаете синхронизировать новый портал с имеющимся?» поверг меня в раздумье. «А синхронизировать это как? Рядом с первым поставить, что ли?» Наверное, я хорошо себя вел в последние дни и был правильным мальчишом-плохишом, потому что система не стала томить неизвестностью, тут же подкинув подсказку. В случае принятия положительного решения о синхронизации, ваш новый портал будет открыт в тот же населенный мир, в который на данный момент ведет первый. Совсем недолго поразмыслив, высказываю желание синхронизировать свое последнее приобретение с предыдущим. Куда уж нам сейчас еще один в совершенно неизведанный мир влезать? Тут со всеми проблемами в двух имеющихся разобраться бы. Вот такая нынче жизнь настала. Впрочем, вернее будет сказать, что она продолжается с той роковой апрельской ночи, внезапно запустившей для человечества новый отчет времени, в который раз задумываюсь о своем нынешнем положении, взглянув на него с иной стороны, словно с другой планеты. А чем я, собственно, недоволен-то? Кругом сплошные плюсы. Остался прежним и не озверел. Это раз. Коварную и гадкую систему как-нибудь обману. Я хитрый и льщу себя надеждой, что еще хоть самую малость умный. Это два. Возможностей прибавилось во 100 крат. 3. Банда подо мной просто вековечная мечта любого полководца. Да тут такие варианты использования всей этой силы сами напрашиваются. Так что, если разобраться, получается, мое нынешнее положение главы обратившихся — просто сказочный подарок судьбы. Или какого-нибудь персонального демиурга-хранителя. Главное, лишнего не перекосячить, и тогда, вполне возможно, все будет в шоколаде. С мороженым и орешками. Во всяком случае, на Земле. Ибо в мире Нугари мои мутанты перетрансформируются и превратятся в тыкву. Как карета Золушки. Станут затурканными, убогими и зашуганными полуовощами. Против албанцев и даже киеренов их в бой не бросишь. Но зато можно использовать как рабочую силу. А пахари нашему племени нужны не менее, чем воины. Да и еще к плюсам. Теперь я ведь могу почти беспрепятственно выводить нормальных людей с Земли-матушки на планету Нугари. Если, конечно, подобное действие одобрит система. Если же нет, придется моей амазонке за двоих отдуваться. Жаль, что у нее энергии не столь богато. Еще бы для полного счастья своего надежного человека рядом. А лучше пару или даже десяток. Сие надо обдумать. Ведь мои соплеменники рано или поздно объявятся. Но в каком качестве они могут здесь находиться? Готов ли я взять своих близких в самое змеиное гнездо, чтобы еще и на их безопасность отвлекаться? Хотя покойную Мэрилин зверюшки же не трогали. И еще вопрос. Как система отнесется к подобному маневру? Тьфу ты! Куда ни плюнь в нее, стерву, попадешь. Ладно, видно будет. Ну а пока срочно необходимо протестировать находку. А то прямо под кожей зудит от любопытства. Одному, как в первый раз, идти что-то не очень хочется. Мало ли, куда меня этот портал заведет. Раз, и являюсь киереном прямо посреди их становища, весь такой красивый. Да и зачем переться в полную неизвестность в одну каску, если вполне легально можно захватить с собой еще 4 попутчиков? Ну, 4 я, пожалуй, не потащу. Нет у меня здесь пока такого количества хоть сколько-нибудь лояльных и надежных персонажей. Да если по большому счету, вообще нет. Чип, Дейл и прочие неразумные в данном случае пролетают мимо кассы. Почему? Я уже говорил. Но одного, хоть относительно годного, все же подберу. Из 2 возможных. Сразу обоих не возьму. Совсем без пригляда Орду даже ненадолго оставлять не годится. Мало ли что у шакалов из оппозиции на уме. И с кем же мне двинуть в неизведанные дали? Кого здесь оставить? Алешу или Егоршку? Вай есть Алеша. Сей юный отрок еще один мой фаворит из разумных. Надо же хоть на кого-то опираться. При слове «Алеша» вам, возможно, представляется образ простолицего курносого паренька с ямочками на румяных щеках и чистыми добрыми серыми глазами. Ну, в принципе, все почти так и есть. Лицо, да, такое, простое и не обезображенное излишками эрудиции. А в остальном, видели бы вы этого Алешеньку. молодое 20-летнее амбалище под 2 метра в небо, с косой саженью в плечах, гипертрофированными стероидными мышцами и запястьями чуть не в половину моей ляжки. В общем, бугай поперек себя шире. Ну а то, что я его Алешей кличу, это уж так. Слегка подглумливаю над недалеким юношей. Ник позывной у него мощнейший. The Killer of Killers. Оценили? Убийца убийц, мля. Интересно, он сам догадался так обозваться или добрые люди подсказали? И ведь без ошибок набрал. Да еще и по-заморски. Зуб даю, помогал кто-то. Кстати, иногда в хорошем расположении духа я почти отечески ласково зову его Киля. Приглядевшись и оценив всю глубину и мощь Алешиного разума, я признал его достойным высокого княжеского доверия и дал надежду на возвышение. Объяснил, что при правильном поведении и должной старательности приближу убийцу убийц к себе и, возможно, когда-нибудь даже сделаю своей правой рукой. Офицером для особо важных поручений и доверенным лицом повелителя всех земных полудурков. Вот он теперь и старается. Алеша решителен, безжалостен, ко всем без исключения, очень кровожаден и смел до безрассудства. Но бесподобно просто феерически туп. Ну а мой первый рыцарь, Егорушка, весьма умен, но настолько же труслив. Данные персонажи презирают друг дружку именно за те качества, которыми не обладают сами. Ну а меня, как господина и командира, подобное положение вещей более чем устраивает. Ибо разделяй и властвуй. Для обеспечения пущей верности и лояльности я под большим секретом поведал обоим вышеупомянутым про гипотетическую возможность попасть аж в самую Америку. Так сказать, показал и заочно подарил приближенным сияющий град на холме. Каждому свой, естественно. Алеша втер про захват всего остального мира и будущее величие нашего неимоверно крутого прайда. Его разжиженным мозгам этого достаточно. Пойдем нагибать пиндосов и баста. Омоем сапоги в Ниагарском водопаде и водрузим флаг над Капитолием. Что такое Капитолий, юный кровавый падаван стопроцентно не знал. Но про Ниагарский водопад явно когда-то слышал. Заметив, как хищно и азартно засверкали его глаза, я даже почувствовал себя истинным демоном-искусителем или ведущим политического шоу из телеящика. Ну а прагматичному и неглупому Егорушке подобную дичь не впаришь. У него мозг не из ваты, не прокатит. Ему исполняю про преимущества тамошнего климата, более серьезную материальную базу и, конечно, женщин. Латиночки, азиаточки, негритяночки, афроамериканочки. Глаза урода масляно блестят. Мой ручной маньяк уже явно представляет себя в роли властелина огромного и нескончаемого разнорасового гарема. Все, похоже, я его поймал. Теперь он точно мой до конца. Никакой иной начальник не сможет предложить этому похотливому садюге столь заманчивых и сладких его сердцу условий. Все-таки с кем же из двух пойти, а кого на хозяйстве оставить? В конце концов, выбираю в спутнике Егорушку. Лучше его под рукой держать. Не то чтобы я ему не доверяю и считаю, что в отсутствие повелителя он кого-нибудь на бунт начнет подбивать. Этот не начнет, уверен. Наоборот, я за него опасаюсь. Просто наблюдая за стремительным возвышением одного, остальные разумные могут тупо его устранить. Такова придворная жизнь. Спровоцируют конфликт или вообще безо всякого внятного повода зарежут, и не будет у меня больше управляющего. Он же в прямой схватке за себя постоять не сможет. Лошара маньячная. Ну а на Алешу давай попробуй наехать. Удачи. Поэтому убийца убийц получает предельно четкие инструкции и остается рулить и пасти стадо. А мы направляемся на разведку.